Глава 17. Борьба против демонического зверя. Был уже день, и Ян Кай направился по дороге, которая приведет его обратно в башню. Ян Каю было дано только 3 дня отпуска, поэтому он должен был вернуться до завтрашнего утра, в противном случае его ждало суровое наказание. Он чувствовал, что у него достаточно времени в распоряжении, и был уверен, что вернется до темноты. В конце концов, Ян Кай был всего в 100 милях, а не очень далеко. В своем сердце он предвкушал 3-ю страницу черной книги. Мысль о результатах, которые она ему принесла бы, порадовала его и заставила плясать. На полпути обратной дороги Ян Кай услышал неожиданный, пронзительный крик, недалеко от него. Это был крик ребенка. Когда он услышал это, то остановился и напряг слух. Вскоре после этого его лицо изменилось, и Ян Кай быстро побежал в направлении звука. Прислушиваясь, он узнал, что это голоса мужчины и его сына, с которыми он познакомился прошлой ночью. А плач принадлежал этому самому мальчику. Вероятно, они столкнулись с какой-то проблемой, иначе, откуда был бы такой шум? Прошлой ночью они поделились с Ян Каем своей едой, и за такую доброту, как он мог просто проигнорировать их проблемы. Когда он побежал к ним, рев отца становился все более отчаянным, а у мальчика, наоборот, мягче и мягче. Лицо Ян Кая постепенно стало грубым, и он почувствовал что-то неладное. Когда Ян Кай прибыл, никого уже не было слышно, и он увидел только темную пещеру на высоком холме. В стороне от пещеры, в середине кустарников, запутанных между паутинами, находился серебряный лук. Именно этот лук держал маленький мальчик прошлой ночью. Не думая, Ян Кай бросил все на землю, усилил свои чувства и стремительно нырнул прямо в эту темную и зловещую пещеру. Хотя свет внутри пещеры не был ярким, его было достаточно, чтобы видеть. Когда он оглянулся, Ян Кай был потрясен, обнаружив, что пещера была полностью покрыта паутиной. На стенах и земле паутины переменно переплетались и пересекались. Слой за слоем, дорога впереди была перекрыта множеством паутин. К тому же в пещере было очень сыро. Вода текла постоянно, и когда Ян Кай сделал шаг вперед, его нога погрязла в землю. Собравшись с силами, Ян Кай пошел на звуки глубокого дыхания. Он увидел большого размера кокон человека, формирующий из нитей паука в куколку, как целое государство. На самой вершине показалось человеческое лицо. Это лицо принадлежало крупному мужчине с прошлой ночи. Беспокоясь, Ян Кай бросился к охотнику, но расслабился, обнаружив, что тот был в бессознательном состоянии. Услышав, что Ян Кай зовет его, охотник проснулся и сказал сонным и слабым голосом: «Спасите ребенка, моего сына затащили туда внутрь. Я прошу вас, пожалуйста, спасите моего ребенка. Его утащили туда». Это потрясло Ян Кая. Он изо всех сил пытался освободить охотника из паутины. К сожалению, паутина была достаточно крепкой для него, он не мог ее даже распутать, оставалось только сдаться. Спускаясь прямо в яму, он погнался за маленьким мальчиком. Позади охотник предупредил: «Будьте осторожным, это демонический паук». Когда он услышал эти слова, сердце Ян Кая громко забилось. Эти демонические звери не были похожи на обычных диких животных, они были кровожадными. Они были истинными свирепыми зверями, и Ян Кай не соответствовал даже самому низкому уровню, чтобы их одолеть. В горах, причина, почему первые 30 миль были признаны безопасной зоной, именно потому, что там не обитали свирепые звери. К сожалению, оказалось, что один обитал. Это было реально вне его ожиданий. Теперь, когда он знал, что это был свирепый зверь, движения Ян Кая стали все более и более осторожными и тихими. Медленно он нашел свой путь через туннель и через 10 футов увидел маленького мальчика. Сын был в подобной ситуации, как и его отец, завернутый в кокон, который был подвешен в воздухе, в крупной паутине. Сбоку от маленького мальчика был чрезвычайно большой паук с узором в виде цветка, который посасывал соломинку. Соломинка была вставлена в руку маленького мальчика, и можно было ясно видеть, как текла темно-красная кровь из соломы прямо в рот пауку. По всей земле на территории этой пещеры на склоне холма были разбросаны кости различных видов животных, нагромождались, как горы. Можно только представить себе, какое количество времени демонический паук провел здесь, и число бедных душ, людей и животных, которые стали его жертвами. У Ян Кая не было свободного времени, чтобы думать о возможностях этого паука и придумать хороший план. Каждую секунду, когда он медлил, таким образом увеличивая шансы этого маленького мальчика отправиться прямо на небеса. Помолчав, он вдруг рванулся вперед. Паук, с узором цветка не ожидал, чтобы его побеспокоит в этот момент. Сразу после того, как Ян Кай рванулся вперед, большое количество силы было потрачено на демонического паука, и сеть вскоре была разорвана. Паук упал вместе с Ян Каем. Маленький мальчик также упал через отверстие на землю. Будучи атакованным так внезапно, паук пришел в ярость. Его 8 длинных, волосатых лап шагнули на землю, и все глаза сосредоточились на Ян Кае. Прежде чем встать, паук атаковал его одним единственным когтем. Ян Кай зарычал, стальной кулак полетел и попал прямо в горло пауку. В мгновение он его оглушил. Ян Кай воспользовался возможностью, чтобы пнуть паука, и тот даже отлетел в сторону. Перекувырнувшись, Ян Кай встал на ноги и присел, его глаза полностью сосредоточились на движениях этого паука. После небольшого противостояния, сильно бьющееся сердце Ян Кая немного успокоилось. Для демонического зверя он не был сложным соперником, иначе он бы не был в состоянии бороться с ним. Вероятно, это был только первый ареал этого демонического зверя. Тем не менее, даже если это была только первая область демонического зверя, учитывая силу тока Ян Кая, он был все еще трудным противником. Когда обе стороны распознали своих противников, паук начал проявлять признаки нетерпения, а позже и Ян Кай тоже. Казалось, что маленький мальчик потерял слишком много крови и был отравлен. Если текущая ситуация не решится быстро, то будет слишком поздно, чтобы его спасти. Внезапно, паук открыл свой рот, чтобы выплеснуть длинную, шелковую нить. Он плюнул нить в сторону Ян Кая, сигнализируя, таким образом о начале своей атаки. Ранее, Ян Кай изучал о долговечности этой нити, так что, естественно, он был осторожен, чтобы не оказаться в ловушке. Сразу же, он укатился в сторону и едва увернулся от атаки. Паук не проявил реакции на его действия и продолжал выплевывать еще немного нитей. К тому времени Ян Кай заметил, что паук не целится в него было уже слишком поздно. Вся пещера была покрыта паутиной, блокируя все выходы и захватив его изнутри. «Он что, заставляет меня бороться до смерти?» Ян Кай смеялся над этой мыслью, любой страх, который он ранее питал, быстро исчезал благодаря высокомерию из его костей, распространяя адреналин по всему телу. При нынешней ситуации, если он не убьет паука, то не сможет от него уйти. В итоге он решил бороться до победного конца, либо умрешь ты, либо я. Время шло, Ян Кай не мог себе позволить задерживаться. Твердо встав обеими ногами на землю, он бросился в сторону паука. Вылетала еще одна нить. К счастью, Ян Кай был настороже. Увернувшись от нитей, он, наконец, сократил расстояние между ними. Но прежде чем он успел нанести удар, паук с узором цветка поднял его передние ноги и оттолкнул его. Ян Кай только поднял руку, чтобы нанести удар, и паук пронзил его руку. Ян Кай заорал от боли, так что его кровь закипела. Мало того, что он был в страшной панике, так еще и присутствовало непередаваемое чувство волнения и ожиданий в его сердце. Звон всех его костей вызвал теплое чувство, прошедшее по всему его телу. Глава 18. Хорошие люди будут вознаграждены. Выбросив удар, кулак Ян Кая свистнул в воздухе и врезался в глаза по левую сторону от головы паука. В тот момент, когда его кулак ударил, он распылился в глазах. Паук был испуган. Даже с его ограниченными интеллектуальными способностями, он знал, что стоит бояться человека с кровью, капающей из руки. Когда он пошел, чтобы убрать свои ноги, которые были в руках Ян Кая, паук обнаружил, что мышцы рук были сжаты вокруг его передних конечностей, так что паук не мог их вытащить. Второй удар Ян Кая последовал вскоре после первого. Паук завизжал от боли, непрерывно пытаясь отступить, но задние ноги могли только царапать по земле. В отчаянии, он набросился на Ян Кая, в результате чего получил несколько ран на руках. Несмотря на то, что они не были глубокими, из них до сих пор шла кровь. Но, боль только служила усилением волнения Ян Кая, все его тело было переполнено силой. Углы его рта изогнулись в холодной и безжалостной улыбке, кулаки летели в сторону головы паука. Под непрестанный шквал атак, голова паука приоткрылась, и его телесные жидкости вылились. Мрачный всхлип вырвался из его рта. Паук не желал сидеть и ждать своей смерти. Из своего рта он выплюнул остатки нити, и настолько близко, что завернул Ян Кая наверх. Однако в тот момент паук был в ужасном состоянии, его голова была изуродована настолько сильно, что она чуть было не лопнула. Если бы он не стал демоническим зверем, и был бы устойчив, связанный с ним, он бы уже много раз его пережил. Несмотря на то, что он в своей собственной ловушке, под неустанным кулаками Янкая, он вскоре прекратил бороться. Янкай никогда бы не подумал, что он мог бы выиграть бой с демоническим зверем. Кроме того, он не только выжил, а даже убил его. Даже если бы это был первым демоническим зверем в королевстве, он все равно не был тем, с кем сражались при закалке тела на пятом уровне. Хотя раны Янкая не были пустячными, он не испытывал сильную боль от них, как будто их вообще не было. Удостоверившись, что паук действительно мертв, Янкай пошел извлечь ногу, которая проникла в его руку. Когда он вытащил ее, потекла теплая кровь. Даже не останавливаясь, чтобы осмотреть свои травмы, Янкай разорвал паутину, обтягивавшую его, и помчался в сторону маленького мальчика. Нежно прижимая его к телу, он вывел его из пещеры. Отцу маленького мальчика удалось, наконец, вырваться из паутины. И только он готовился побежать дальше в пещеру, он увидел, как окровавленный Янкай выносит его сына. Он быстро спросил, что случилось с ним. Он потерял слишком много крови и был отравлен, ответил тот. Войдя в пещеру, Янкай положил маленького мальчика на землю и побежал к своей упавшей сумке. Достав небольшое количество травы, он начал жевать ее. Не колеблясь, он позвал охотника. «Пережуйте этих травы, чтобы смягчить их, а затем скормите ему». Охотник был напуган его остроумием, так что, когда он услышал приказ Янкая, он не сомневался. Стремительно он поместил травы в рот и начал старательно жевать. В тот момент Янкаю было слишком ясно, его понимание лечебных свойств каждой травы стали появляться в его сознании. Какие травы могут вылечить яд, какие травы могут помочь с исцелением, какие могут усилить кровоток. Эти знания находились в его уме и были сопоставимы с ветераном-фармацевтом. Через какое-то время Янкай вынул траву, которую жевал, и смазал ею руку маленького мальчика. Охотник следил за его действиями и начал кормить сживанной травой своего сына. Под нервными взглядами двух людей, естественный цвет постепенно вернулся к бледному лицу мальчика и его дыхание стабилизировалось. Охотник мог, наконец-то, снять напряжение в его сердце. Крича громко, он сказал, «К счастью, ничего не случилось, к счастью, ничего не произошло». Янкай обливался холодной водой с новой найденной надеждой. «Пока нет, мои травы низкого уровня, и могут лишь облегчить его симптомы. Тебе придется покинуть гору и найти врача, в противном случае я боюсь, что яд подействует». Охотник слушал советы Янкая. Он сразу же сказал, «Тогда я пойду с ним, чтобы найти врача». «Не нужно спешить», — сказал Янкай, протянув руку, чтобы остановить его. «Дайте сначала вашему сыну восстановиться, а затем переместите его». «О, то, что спаситель говорит, это правильно». С таким большим количеством неприятностей, свалившихся на охотника, он давно потерял самообладание. Что бы Янкай ни говорил, он будет этого придерживаться. После ответа он вспомнил, что его спаситель был также ранен. Его травмы не были такими легкими, поэтому он обеспокоенно спросил, «Спаситель, вы не хотите даже лечить свои собственные раны?» Янкай ответил, «Не нужно, но вы потеряли такое большое количество крови, как это может быть хорошо?» Охотник посмотрел на него в шоке. «Я не знаю», — стоя, Янкай начал оживленно прыгать вверх и вниз. «Не знаю, но я чувствую себя прекрасно». Он не только чувствовал себя прекрасно, но и был рад. Янкай подозревал, все это было, так или иначе, связано с его золотым скелетом. Но как он мог это объяснить простому охотнику? Вспомнив о недавнем бое, кровь Янкая снова начала закипать. Это был первый раз, когда он находился в ситуации на грани жизни и смерти. Но он не испытывал ни капли страха, вместо этого он чувствовал только удовольствие, разбрызгивая кровь вокруг себя, как будто это было самым обычным явлением. «Пожалуйста, немного подожди, я скоро вернусь». Подняв свою сумку, Янкай снова бросился в пещеру. Охотник подумал, что он пошел, чтобы разобраться с трупом демонического зверя, но это было не так. Паук был демоническим зверем, этот труп не был ценным, он находился на слишком низком уровне. Цель Янкая — собрать травы, растущие внутри пещеры. Перед тем, как он начал свою борьбу с пауком, он обнаружил большое количество фиолетовых цветов. Раньше у него не было времени, чтобы изучить их, но теперь, когда он о них думал, чтобы вернуться к ним, его настроение поднималось. Если он все верно понял, эти фиолетовые цветы были на самом деле три листка цветка хаоса, которые он так отчаянно искал. Три листка цветка хаоса росли в темных и сырых местах с большим количеством трупов. Эта пещера была идеальной средой для них. С сердцем, полным ожидания, когда он вошел в пещеру, Ян Кай чуть не рассмеялся, такова была его радость. Помощь другим действительно хорошо вас вознаградит. Казалось, что это было правдой. Если бы он не пришел, чтобы спасти отца и сына, то он никогда бы не нашел эти травы, которые он так долго искал. Обширное количество фиолетовых цветов перед ним действительно оказались цветами хаоса. Кроме того, там их оказалось огромное количество. Быстрый подсчет показал, что цветов было по крайней мере от 30 до 40 штук. Эти маленькие фиолетовые цветы, все в куче, обрадовали бы любого, кто на них посмотрел. Ян Кай поспешно вытащил лопату и начал собирать эти травы. Пока он возился, в его сердце было более чем радостным. Подобно тому, как он готовился покинуть пещеру, Ян Кай нашел красный гриб, растение в углу пещеры. Его любопытство было задето, Ян Кай подошел к нему, чтобы внимательно изучить. Эта вещь была размером с чашу, темно-красного цвета и был похож на гриб или на что-то ему сходное. Ян Кай не узнал эту вещь, потому что она не была упомянута в его маленькой книге, которую ему дал казначей Мэн. Может ли это быть бесценным сокровищем? Засучив рукава, Ян Кай сорвал гриб, как растение. Что же касается вопроса о его особенностях, он решил разузнать о них позже, он не займет много места в любом случае. К тому времени, как Ян Кай покинул пещеру, его сумка была заполнена до краев. «Пойдем, я буду спускаться с горы с вами», — Ян Кай сказал охотнику, обращаясь с ним как с равным. «Большое спасибо, спаситель». Охотник был тронут до слез, потому что он знал, что Ян Кай беспокоился, что они столкнутся с большей опасностью на обратном пути. Вот почему он следовал за ними. «Мы просто случайно путешествовали по тому же пути, нет необходимости благодарить меня», — скромно ответил Ян Кай, и трое из них быстро спустились с горы. К вечеру они вернулись в город, и в темноте, искали дом врача. Глава 19. Приходит Суму, ища себе проблемы. Оставшись с маленьким мальчиком, Ян Кай не спешил уходить. В конце концов, в ту ночь, маленький мальчик дал ему немного еды. Он должен был остаться, пока мальчик не откроет глаза, только после этого он будет спокоен. Внутри, охотник беспокойно ходил туда-сюда, беспокоясь о своем сыне. Вскоре, доктор прогнал его, сказав, что он слишком шумно себя ведет. Доктор Чу сказал, что, к счастью, нам удалось оказать небольшую медицинскую помощь. В противном случае, мой сын действительно мог погибнуть. Спаситель, ваша милость и доброта, я буду вечно у вас в долгу. Даже если бы я упорно трудился всю свою жизнь, не смог бы вам отплатить. Закончив его благодарить, охотник встал на колени перед Ян Каем. Ян Каю оставалось только улыбнуться и сказать: «Брат Чжан, люди становятся на колени только перед золотом. Встав на колени, вы подпортили наши хорошие отношения, не стоит так больше делать в будущем. Я взял немного еды, принадлежащей вашему ребенку, так что, если вы говорите, что в долгу у меня, то я тоже у вас в долгу». Закончив свою речь, он пошел помочь охотнику Чжану. Охотник Чжан был тронут до слез. «Спаситель, вы, действительно, хороший человек». Во время их разговора, доктор вышел на улицу и сказал охотнику Чжану: «Опасности нет, так что вам не нужно больше беспокоиться. Но, так как он потерял большое количество крови, он будет спать еще некоторое время, но как только проснется, то будет в полном порядке». Когда они услышали эти слова, Ян Кай и охотник Чжан оба облегченно вздохнули. Как только Ян Кай расслабился, то почувствовал волну потока истощения по всему телу. Сегодня он сильно перевозбудился, получил множество ранений и потерял много крови. Даже с его предыдущей энергией, его тело все еще было хрупким, поэтому когда он расслабился, то сразу же заснул и спал, пока солнце не встало. Рано утром, небесная башня. Многие из учеников проснулись рано, с хорошим настроением. Вместе они собрались в определенном месте, ожидая. Жаждущие глаза, вытянутые шеи и неуправляемое состояние, эти качества были у всей толпы людей. Вместе они окружили дом, как домохозяйки, которые ждали много лет своего мужа, вернувшегося домой, демонстрируя преданность и ожидание. С течением времени число людей, которые собрались, постепенно увеличилось. Как будто их связывала телепатическая связь, все оборачивались в одно и то же время, чтобы посмотреть на одно и то же место. Путь вел к резиденции Ян Кая, небольшой избушке. Сегодня был день, когда они могли бы еще раз бросить вызов Янкаю. Это эквивалентно получению очков. Как бы эти ученики могли отказаться от этой прекрасной возможности? Некоторые люди жалели Янкая в его положении. Каждые 5 дней ему был брошен вызов и его избивали до полусмерти. Это было действительно слишком жестоким. Однако сочувствие не могло помочь Янкаю. Даже если он не бросил бы ему вызов, многие другие с удовольствием бы заняли его место. В конце концов, он все равно будет избит до полусмерти, так что они могли бы также сделать это сами. По крайней мере, они могли бы немного помедлить. Подумав обо всем, все они решили испытать свою удачу. Если бы он выбрал меня, я, безусловно, ударю его только слегка, так что он не будет сильно ранен. Многие люди также оправдывались в душе. Обычно Ян Кай уже просыпался и начинал подметать площадь к этому времени, но сегодня его не было. Даже после ожидания довольно долгого времени, они не видели Ян Кая. Даже когда они подошли на цыпочках, чтобы осмотреться, они не могли его найти. Что с Ян Каем? Он что, проспал? Почему так получилось, что он еще даже не вышел? Я не знаю, как раз думаю об этом. Кто-нибудь видел его в эти последние несколько дней? Может быть, что он уже покинул башню? Не может быть, это не так. Вы что, не знаете? Ян Кай очень упрямый. Даже если вы его убьете, он все равно никуда не уйдет. Если бы он действительно хотел уйти, он бы сделал это пару месяцев назад, когда он был на стадии новичка. Зачем ему ждать так долго, чтобы в конце концов уехать? Удивительно, что когда обсуждение продолжалось, никто не знал, что за несколько дней до, Ян Кай попросил разрешения на въезд в горы и на обратную дорогу. Хотя это было неудивительно, так как в обычные дни, Ян Кай не особо не общался с другими, и поэтому никто не знал о его местонахождении. В то время как, толпа зашумела, какой-то человек подошел к толпе. Его лицо было безупречным, как нефрит, и его тело также было, как нефрит. Он на самом деле был красивым юношей, но никто не знал, почему в тот момент выражение этого юноши было очень мрачным. Когда он шел, он скрежетал зубами и проклинал кого-то. Вслед за этим юношей было большое количество учеников башни. Они сделали его центром внимания. В то время как молодежь его окружила, он сделал очень неприятное лицо. Он сказал в сомнении: «Почему это? Почему здесь так много людей?» В ответ на его просьбу кто-то поспешно подошел к нему и сообщил, понизив голос: «Мастер Су, сегодня день, когда мы можем бросить вызов Ян Каю. Так что многие ученики собрались здесь сегодня, чтобы собрать по несколько очков». Юноша, который назывался мистером Су, нахмурил свои брови, прежде чем беспечно засмеяться. «Похоже, наш товарищ-ученик Ян Кай находится в пучине страданий. Он был полон восторга из-за несчастья Ян Кая. В основном он дрался через каждые 5 дней. Мало того, что он не мог признавать свое поражение, так еще и стоять должным образом». Человек, который говорил ранее, пояснил. Мастер Су снова рассмеялся. «Этот молодой мастер чувствует, что обида в его сердце значительно уменьшилась. Но этого недостаточно. Я должен заставить его покинуть башню. До тех пор, пока он не был учеником, я могу делать все, что захочу с ним, и никто не может сказать мне ни слова. Мастер Су прав. Этот щенок посмел запятнать твое доброе имя. Он на самом деле не может отличить дворянина от лошади. Он даже не удосужился узнать о мастере Су. Он слишком высокомерен». Это подлизывание заставило мастера Су почувствовать себя намного лучше, поэтому он постоянно кивал. Мастер Су, чью репутацию Ян Кай запятнал, был тем Су Му, что он встретил в деревне Блэк Плум. Это был тот же Су Му, наряду с 2 ханьскими мужчинами, на которых Ян Кай набросился ради справедливости. Из-за этого Су Му озверел, требуя около башни Ян Кая. В конце концов, он узнал все подробности о Ян Кае менее чем за 1 день. В конце концов, он имеет свои связи и каналы. Но, по железное правило главных ворот, он не мог двигать руками и подождал, пока не появится куча людей, для создания проблем Ян Каю. К сожалению, он не ожидал, что так много других людей придут и на помощь Ян Каю. Из-за этого Су Му немного огорчился. Махнув рукой, он сказал: «Заставьте их уйти. Скажите, что сегодня Ян Кай будет только моим». Это прозвучало, как будто Ян Кай какая-то девушка, или доступная проститутка, готовая к тому, чтобы ее куда-нибудь отвезли. Человек рядом с ним сразу же вошел в толпу, сложил руки и сказал: Товарищи, сегодняшнюю битву с Янкаем мистер Су уже зарезервировал. Поэтому я прошу моих учеников, пожалуйста, выстроиться вдоль двери и наблюдайте. Прошу прощения за неудобство. Это заявление застало многих врасплох. Все обратились к Суму в замешательстве и спросили, почему мы должны это делать. Каждый раз, когда Янкай использовал свою метлу, чтобы выбрать противника, так почему мы должны позволить вам бороться с ним? Даже если он и не выбирал, разве не должно быть так, кто первый пришел, тот первый и обслужен? После того, как это было сказано, кто-то потянулся за говорящим и прошептал ему: «Это Суму. Вы знаете, кто такой Суму?» «Кто?» Этот человек был новеньким, так что он действительно не знал, кем был Суму. «Идиот. Есть старейшина, у которого фамилия Су, также есть ученик, входящий в десятку лучших, по фамилии Су. Почему вы не сказали, кто он?» Человек проговорил, хотя никто не кивнул в знак понимания, он до сих пор понимал смысл, скрывавшийся за этими словами. На какое-то время он был удивлен этими новостями. Когда он услышал, что Суму имел таких влиятельных людей, которые его поддерживали, как только он осмелился издать еще один звук, победа против Янкая не даст много очков, так что лучше его не обижать. «Да-да-да», человек ответил, а по его спине стекал холодный пот. Глава 20. Сожгите дом. Суму был очень доволен реакцией на его просьбу, но свидетели этого тихо фыркали в презрении. Хотя сегодняшняя борьба с Янкаем была обеспечена Суму, толпе пришлось разойтись. Они не знали, что Янкай сделал, чтобы обидеть Суму, поэтому, конечно же, хотели остаться и посмотреть шоу. Но, прождав какое-то время, Янкай до сих пор не появился. Суму нетерпеливо спросил, где он? Я не знаю. Как правило, он уже не убирался в это время, поэтому я не знаю, почему он до сих пор не вышел. Мастер Су, нам проверить его хижину? Подумав немного, Суму кивнул и ответил, это хорошая идея. Он всего лишь мелкий и незначительный уборщик, и как только смеет мастер Су ждать его, я заставлю его заплатить за это позже. Место жительства Янкая не было секретом, так что люди вокруг Суму быстро его нашли. Те, кто остался, чтобы посмотреть шоу, также последовали, создав грандиозное шествие учеников. Через некоторое время шествие людей прибыло в небольшую хижину Янкая. Когда они увидели жалкое и убогое состояние его хижины с дырками в стенах, они не были ничему удивлены. Без всякой видимой причины, Суму поднял руку и указал на хижину. «Этот щенок живет здесь?» В ответ на вопрос мастера Су, Янкай начинающий ученик, он должен обеспечить себе одежду, продукты питания, жилье и учебные материалы. Главные ворота, безусловно, его не обеспечивают. Эта хижина была построена, скорее всего, его собственными руками. «Хорошо», Суму счастливо рассмеялся. Мысль о том, как залитый Янкай жил тут в дождливые дни, повысила его настроение. Вздохнув, Суму сдержал улыбку и шагнул уверенно, как дракон или как гордый тигр, вперед. С громким голосом, стараясь четко сформулировать каждое слово, он крикнул. «Вы, Янкай, отправляйтесь к мастеру Су и приготовьтесь хорошенько от него получить». Этот громкий крик был силен, как буря, и все же в отличие от шторма он не был отстраненным и безразличным, он был наполнен абсолютной ненавистью. Ненавистью и кровожадного желания, заставив всех присутствующих дрожать. Это явно было заметно в ненависти между Янкаем и Суму к толпе, видимо, это была не маленькая проблема. Суму стоял там, источая величественное присутствие, в этот момент, казалось, что даже 8 ветров не смогли бы переместить его. После того, как он закончил кричать, он выжидал за дверью Янкая, чтобы наброситься, в то время как тот, в свою очередь, описается и, плача, поползет к нему с просьбой о помиловании. Чем больше он думал об этом, тем более высокомерным становился. Но независимо от того, как долго он ждал, там не было даже и намека на движение внутри хижины. Лицо Суму теперь было полной ярости, и рыча он снова крикнул. «Янкай, будь умнее и сваливай отсюда. В противном случае, мы придем внутрь и утащим тебя отсюда». Тем не менее ответа до сих пор не было. Суму теперь чувствовал что-то странное, потому что, если Янкай был действительно внутри, должны быть слышны хотя бы звуки его дыхания. Может ли быть, что его там нет? Суму сигнализировал человеку из толпы вокруг него. Этот человек сразу же бросился вперед, с силой выбил деревянную дверь и ворвался в маленькую хижину. Вскоре после того, как они вошли, человек выбежал снова и сообщил Суму: «Мастер Су, там нет никого внутри. Также, там очень пыльно. Похоже, что этот подлец знал, что мы приближаемся, и убежал. Бежал, Суму чуть не стошнило кровью от злости. Он ломал голову, интригуя в течение многих дней, все ли в порядке, подготавливаясь к этому дню, и на следующий день он получил возможность отомстить и компенсировать стыд от рук Ян Кая. Он даже привез много учеников, чтобы прийти и посмотреть шоу, но Ян Кай неожиданно сбежал. Это было похоже на то, что кто-то выпустил мощный удар, но приземлился на кусок хлопка. Это заставило Суму чувствовать себя мрачным и подавленным. Говоря об этом, в последнее время мы не видели даже волосы Ян Кая. Мудрый человек будет подчиняться обстоятельствам. Однажды оскорбив Суму, он, вероятно, знал, что весь ад вырвется на свободу, заставляя его покинуть главные ворота. Неудивительно, что даже после долгого ожидания, он еще появится. Ах, теперь, когда Ян Кай ушел, мы больше не будем иметь возможность легко получить очки. Толпа тихо пробормотала, ничто из бормотания не ускользнуло от ушей Суму. Несмотря на то, что он был доволен уважением, которое они ему демонстрировали, он не был в состоянии извлечь из этого месть. Таким образом, в душе Суму все еще оставался неудовлетворенным. Подумав некоторое время, с мрачным лицом, Суму мог только принять тот факт, что он не смог бы отомстить Ян Каю сегодня. В порыве гнева он сказал: «Этому мусору на самом деле повезло, однако, мой гнев не будет просто так растрачен, я обязательного чего-нибудь добьюсь. Сожгите эту жалкую хижину». Это требование встревожило всех присутствующих, даже людей, которых Суму взял с собой. Один из них спросил: «Мастер Су, разве это хорошая идея, чтобы устроить пожар в школе? Чего вы боитесь?» Суму посмотрел на него. «Даже если небо упадет вниз, я буду готов, чтобы поймать его. Кроме того, дело было не в школе. Так что, если она сгорит, это не будет так страшно. Также, если оставить эту рваную хижину здесь стоять, это зрелище навредит глазам молодого хозяина». Услышав, что он сказал, это развеяло опасения в их сердцах. С помощью мастера Су, в качестве поддержки, сжечь хижину не стоит ничего. Перед тем, как они зажгли огонь, несколько людей отправились искать сухую траву, чтобы использовать в качестве разжигания. Через некоторое время, все было подготовлено. Усмехнувшись, Суму зажег факел, его пламя исказило его лицо так сильно, что он стал похож на чистое зло. «Ян Кай, я предупреждаю вас, в будущем я не хочу видеть ваше лицо. В противном случае я не позволю вам жить». Суму сказал это, стиснув зубы. Подобно тому, как он готовился бросить факел на хижину, человек похлопал его по плечу, вызвав его кровожадную ауру. «Для чего это?» Суму даже не думал, прежде чем ответить. «Сжигание дома. Почему вы сжигаете мой дом?» Голос этого человека намекал на появление гнева. «Ваш дом?» Суму свирепо скривил губы и повернул голову. Как только он увидел говорящего, он тут же отскочил в сторону, как испуганный кролик, видя волка. Затем, расширив движение, он принял оборонительную позицию. Его лицо было наполнено тревогой, а волосы на затылке все встали. Это произошло потому, что внешний вид выступавшего человека был слишком страшным. Мало того, что его одежда вся в лохмотьях, его волосы были запутанными, с растениями, торчащими повсюду и, вне всякого сравнения, грязными. На теле также было множество кровавых следов, его одежда была окровавленная и выпуклый мешок был завязан вокруг его спины. Бог только знал, что там. Легкий ветерок дул сзади, заставляя его рваные штаны развиваться, показывая сильную и крепкую ногу, покрытую волосами. Ветер проносил с собой неприятный запах немытого тела Ян Кая, что Суму не смог его выдержать. Весь этот внешний вид, в сочетании с кровью и запахом, вызвали у Суму рвоту. Эта поза, эта манера, все казалось странно знакомым. Если бы он держал миску для мелочи в одной руке, то точно выглядел бы как нищий. Но почему он чувствовал, что этот человек выглядел ужасно ему знакомым? Суму присмотрелся, но только сильнее запутался. После того, как подумал, он закричал: «Ян Кай, если это не Ян Кай, то кто это может быть?» Несмотря на то, что его тело изменилось, и его лицо было покрыто грязью, как мог Суму, который ненавидел Ян Кая глубоко в костях, не узнать его? Если бы он не смог его узнать, то кто мог? Ян Кай также узнал Суму. Широко улыбаясь, он показал набор белых зубов, как из слоновой кости. «Разве это не тот ученик Су, который нагло пытался выстроить остальных в деревне?» Голос, который говорил, был полон насмешек, превращая белое лицо Суму в глубокое красное. Топая ногой, Суму ответил: «Ян Кай, тебя не выбрали, чтобы идти по пути к небу, но выбрали, чтобы пройти через врата ада. Тебе суждено умереть сегодня. Хотите обнаружить проблему во мне?» — спросил Ян Кай, сморщив брови. «Бред какой-то», — Суму воскликнул гордо. «Вы думали, что я к вам пришел? Если вы хотите что-то обсудить со мной, приходите и найдите меня. Зачем вам нужно сжигать мой дом?» — Ян Кай спросил. Суму быстро что-то пробормотал и живо бросился на него, как будто бы хотел затоптать Ян Кая, дуя на факел. Через некоторое время факел был окончательно задут. Этот момент паузы позволил людям представить и понять, что происходит. Они наконец-то поняли, что Ян Кай не бежал в страхе от Суму, а то, что у него осталось какое-то незавершенное дело. Но что за дело это было, что повлияло на его присутствие так ужасно? Такая кровожадность, не правда ли это немного слишком? Кроме того, следы на его одежде явно были сделаны каким-то острым оружием. С кем же он сражался? Был ли это бой насмерть? Глава 21. «Я позволю тебе сделать только 3 движения. Эти кровавые раны появились от борьбы с пауком. Тогда у него не было достаточно времени, чтобы заботиться о них, потому что он должен был привести маленького мальчика обратно в деревню, чтобы найти врача. Затем он рухнул от истощения и сразу же уснул, убедившись, что ребенок находился в безопасности. Ян Кай спал до следующего утра без пробуждения, и после того, как он увидел, что маленький мальчик спит и хорошо себя чувствует, Ян Кай поспешил обратно к церкви. Когда он подошел поближе, то увидел толпу, окруживших его дом. Они все держали факелы и, казалось, собирались сжечь его дом. Но как он мог позволить это сделать? Естественно, он хотел бы пойти и спросить, почему они делают это, но он не ожидал, что именно Суму станет причиной его неприятностей. Как только владелец дома появился, Суму, который намеревался сжечь его дотла, не почувствовал ни крошки вины. Вместо этого он чувствовал радость и указал на Ян Кая. «Ян Кай, и не смейте говорить, что этот молодой мастер не дал вам шанс. Так что, если только вы будете, подождите минуту». Ян Кай поднял руку, чтобы остановить его, а затем не спеша вошел в хижину. «Эй!» — сказав пару слов и не договорив, Суму почувствовал, как он съел муху, ту, которые любили появляться перед сваями навоза. Он чувствовал себя очень неудобно. «Мастер Су, этот человек совершенно недружелюбен!» — кто-то закричал, добиваясь справедливости для Суму. «Фух!» — усмехнувшись, Суму сказал. «Позже, помоги мне безжалостно с ним разобраться, ибо я слышал, что этот мальчишка никогда не сдается, так что не нужно сдерживать свои силы. Сегодня я должен научить его последствиям обиды молодого мастера». «Да». Войдя в хижину, Ян Кай снял мешок со спины. Внутри этой сумки были травы, его драгоценный урожай за 3 дня, что он провел на горе. Если он не обеспечит им безопасность, его сердце никогда не успокоится. Спрятав сумку в безопасное место, Ян Кай покинул хижину и сказал Суму с серьезным лицом: «Что вы хотели сказать мне?» Суму посмотрел на него, на его лице было заметно отвращение. Его лицо было полно горечи, как будто он сейчас выплюнет комок крови. Ранее, прежде чем он мог что-то сказать, Ян Кай его прервал. Но сейчас Ян Кай спросил его то, что и хотел, он не мог ждать и кричал: «Ян Кай, и не смейте говорить, что этот молодой мастер не дал вам шанс. Пока вы не встанете на колени и перед всеми не назовете меня своим дедом, я сохраню вашу жизнь». Или же уф, уф, уф. Сообщение было очень ясным, явно подразумевало угрозу несказанного. Когда он закончил, лицо Суму было наполнено жаждой мести. Все действительно стало ясно, что он чувствовал по отношению к Ян Каю. Медленно Ян Кай кивнул и с грустью посмотрел на Суму. «Что?» — Суму был не уверен, а лицо Ян Кая было спокойным и сдержанным. Это заставило его немного побеспокоиться, поскольку он играл с ним раньше, в деревне Блэк Плум. Он был все еще немного травмирован из-за опыта, не родной. Ян Кай вздохнул. Толпа была потрясена, Суму был ошеломлен, они все думали, как это возможно, быть не родным. «Что вы имеете в виду?» — Суму злобно спросил. «Неясно, позвольте мне объяснить вам», — сказал Ян Кай с добрыми намерениями. «Позвольте мне спросить вас, у вас есть старейшина в башне? Похоже, что за вами действительно следят». Это заставило Суму подняться на небеса. Ян Кай только улыбнулся. Он догадался, у Суму был кто-то, кто его поддерживал. Иначе как он посмел бы действовать так нагло, чтобы сжечь его дом. Ваш старейшина должен иметь немалое количество энергии внутри главных ворот. Не правда ли? Снова спросил Ян Кай. Он старейшина, Суму фыркнул на него. У меня также есть старшая сестра, которая является основной ученицей. До тех пор, пока она ею хочет быть, единственный палец будет в состоянии убить вас. Ян Кай понял, он имел общее представление об особенностях характера Суму. Похлопав его по спине, он сказал, это верно, как не родной, а что есть верно и неверно. Суму был в ярости. Ян Кай отталкивал его по всему кругу, и теперь в его уме творился беспорядок. И он до сих пор не понял, что тот имел в виду. Легко дело, и пока вы до сих пор ничего не поняли, как ваш ум развивался. Нахмурив лоб, Ян Кай посмотрел на Суму с сожалением и терпеливо объяснил. Благодаря вашей старшей сестре, она повысит твой уровень. Если бы я вас так назвал, как бы ваша сестра вас называла? И тогда, как бы вас называл старейшина? Неродным. Как это неродным? Если бы я был старейшиной, то запер бы вас в потоке пламени дракона. Таким образом, чтобы в этой жизни, вам нельзя даже было мечтать, чтобы уйти. Тело Суму затряслось и побледнело. Поток дракона, место в башне, которое было самым страшным местом во всей школе. Несколько сотен лет после основания, любой ученик, который нарушал правила или совершал чудовищные преступления, был отправлен в это место и его больше никогда не видели. С тех пор, как вас отправили в поток дракона, вы уже труп. Поток дракона, эти слова были хорошо известны в окрестностях в тысячи милях. Это позор распространится далеко и надолго. Суму не испугался Ян Кая, однако эти слова породили страх в его душе. Один из людей, которые сопровождали Суму, почувствовал, что-то изменилось в Суму и поспешно сказал. «Мастер Су, рот этого мальчишки очень острый, из-за него он кажется уверенным. Причина, почему мы пришли сегодня, помочь вам излить свой гнев». Восстановив свои чувства, Суму крикнул возмущенно, скрывая смущение. «Ян Кай, не говорите ерунды. Если вы не встанете на колени и не попросите прощения, то этот молодой мастер заставит вас захотеть больше не рождаться в этой жизни». Его глаза холодно сверкали. Ян Кай поднял свои кулаки. «Ученик Су, почему бы вам не прийти и обменяться ударами со мной?» Суму ответил с презрением. «Я бы хотел, но, к сожалению, вы не оправдали ожиданий. Вы не являетесь квалифицированным. Мастер находится на 9-м этапе закаленного тела». Услышав это, Ян Кай понял. Правила главных ворот гласят, что если вы хотите бросить вызов другим ученикам, разница в уровнях не должна превышать более чем на 3. Суму действительно не мог бороться с Ян Каем, их разница в уровнях была слишком большой. Это было также причиной, почему Суму привел людей с собой. Они были не просто здесь, чтобы посмотреть шоу. С лицом полным отвращения и холодной улыбки, Суму наклонил голову к Ян Каю. «Все, этот ученик Ян достиг закаленного тела 3-й стадии. Так, кто здесь желает побороться с ним? Закаленное тело 3-й стадии, какой высокий уровень!» Все громко засмеялись, и ни один из них не вошел раньше, чем Ян Кай. Но кто из них не был его выше? «Позвольте мне, мастер Су, так как мои силы в пределах лимита. Хотя я только на 5-м этапе закаления тела, этого должно быть достаточно, чтобы удовлетворить условия Ян Кая», ученик сказал, проходя через толпу и презрительно посмотрев на Ян Кая. Ян Кай, в свою очередь, посмотрел на него, ухмыльнувшись. Их информация была уже давно устаревшая. Если бы это было 5 дней ранее, он действительно был на 3-м этапе закаления тела, но теперь это уже история. Но, конечно, о таких вещах Ян Кай не распространялся. Продвинувшись на 2 этапа в течение 5 дней, эта скорость была слишком странной. Такая чудовищная вещь будет только привлекать нежелательное внимание. Человек, который пришел с Суму, сказал: «Ученик Кай, меня зовут Чжаху. Вы должны помнить, кто это был, что побил вас сегодня». «Я вспомнил его», Ян Кай ответил серьезно. «Похоже, что Чжаху намеренно пытается заставить Суму задуматься». Прогуливаясь, посмотрев на лицо Ян Кая, он преувеличенно помахал пальцами. «Ученик Ян, чтобы позволить вам сказать, что я плохо посмотрел на вас, я позволю вам сделать 3 хода. До тех пор, как вы можете сделать 1 шаг, это будет ваша победа. Если нет, пожалуйста, не думайте, что этот ученик такой беспощадный». Этот провокационный акт содержал красный плод презрения. Те, кто смотрели на Суму, могли заметить, что его сердцебиение ускорилось в ожидании. Этот ребенок Чжаху, он действительно знал, как хорошенько унизить других. Его выбор слов был неплохим, хотя разница между закаленным телом третьей стадии и закаленным телом пятой состояла лишь в двух этапах, существовал большой разрыв между каждой стадией. Между этими двумя этапами существует разрыв, такой же большой, как река, разделяя их, и силы, которые могут быть освобождены при сравнении двух совершенно разных уровней, были как небо и земля, для этих практикантов низкого уровня. Глава 22. Точно одержавший победу. В настоящее время Ян Кай был в весьма плачевном состоянии, можно было заметить, что он был несчастен. Как много сил у него оставалось, чтобы бороться. Кроме того, он был очень худой и недоедал с самого начала, легко позволял другим смотреть на него свысока. Практически все присутствующие считали, что Ян Кай сможет избежать сегодня беды. Даже Сянин Чан, которая находилась неподалеку от дерева, думала таким же образом. Сянин Чан, которая стала ученицей темного зала, пришла еще раз для записи результата битвы Ян Кая. «Разве это разрешено? Я не могу позволить ученикам находиться в неприятной ситуации», Ян Кай спросил, слегка смущаясь. «Ни о чем переживать», Чжоу Ху настаивал. «С тех пор, как я стал учеником, позволить вам выполнить три этих движения, это то, что я должен уметь делать. Ха-ха, хорошо тогда», ответил Ян Кай, глядя несколько неохотно. «Поскольку ученик Чжоу так сказал, то этот старшина будет вежливый. Ну, давай». Чжоу Ху громко проревел, в то время как он сам крепился и поставил его ноги твердо на землю. Все мышцы его тела отчетливо выступали, и его голубые вены выскочили по всему телу. С другой стороны, Ян Кай шел вперед, шаг за шагом, его тонкие руки и ноги были напряжены. Чжоу Ху внутри насмехался над ним и подумал: «С твоей худобой я произведу лишь одно дыхание, и ты улетишь вон. Так, какая сила у тебя все-таки есть?» Медленно продвигаясь вперед, Ян Кай подошел к Чжоу Ху. Со сжатым вверху кулаком, он медленно помахал им перед ним. Улыбаясь, он его предупредил: «Ученик Чжоу, я теперь старший, и действительно смогу тебя ударить. Тогда подходи». Как только эти слова прозвучали, Ян Кай уже привел в действие свой кулак, атаковав Чжоу Ху прямо в живот. Бам! Раздался этот звук, однако, никто из присутствовавших людей не увидел, как Ян Кай что-то делал. Этот кулак, который странно ударил Чжоу Ху, с побледневшим лицом, Чжоу Ху смог только схватиться за живот и отойти на несколько шагов назад. Бам! Второй кулак уже прибыл прежде, чем он мог оправиться еще от первого. Он снова приземлился на живот. Чжоу Ху наклонился, схватившись за живот, почувствовав, как желудочный сок поднимается внутри. Па! Ян Кай пнул и ударил Чжоу Ху в подбородок. Он закричал еще раз, прежде чем упасть на землю, неподвижно. Он выиграл. Последовало долгое молчание, было так тихо, что можно было слышать падение капель. Один за другим, все смотрели на Ян Кая, с очевидным шоком на их лицах. Глаза Суму особенно расширились, настолько широко, что когда он смотрел, глазные яблоки чуть не выпадали. Два удара, один пинок, единственное, что потребовалось, чтобы заставить Чжоу Ху, который был на пятом этапе закаленного тела, отлететь в сторону. Черт, это действительно такая мощная сила того, кто находится на третьем этапе закалки тела. Хотя с самого начала битвы и до самого конца, Чжоу Ху не стал отвечать ему тем же, это было для него слишком. Человек, который весил около 100 фунтов, был поражен, он пролетел через несколько футов. Как такое вообще возможно, только если приложить много усилий, не говоря уже о том, что скорость была поразительно быстрой. Сначала Чжоу Ху высокомерно улыбался, но потом он уже находился в каком-то бессознательном состоянии. Они не могли поверить в сражение, которое только что произошло перед их глазами. Не говоря уже о Сянин Чан, которая сидела на дереве и фиксировала данные о борьбе. В своей записной книге она четко написала, что Ян Кай выиграл битву. В течение последних 2 лет он участвовал в 147 сражениях и проиграл во всех. Неожиданно, но сегодня он поставил рекорд. Он также выиграл бой быстрым и эффективным образом. Первоначально Сянин Чан изящно сидела на ветке, направляя свою энергию, чтобы сбалансироваться. Но удивившись его победе, она моментально потеряла концентрацию и упала с ветки вниз, на землю. Было видно, как девушка в маске на лице падает вниз с 30-метрового дерева. Как только она упала на землю, можно было услышать ее крик «Ай-ай». К счастью, она быстро среагировала на скорость. В последний момент она направила энергию в тело, чтобы смягчить падение. В противном случае, ей бы пришлось иметь дело с гораздо более серьезными травмами. Хотя в ее ягодицах по-прежнему была боль, заставляя мышцы напрягаться, такая горячая, что заставила бы воду нагреваться. Она стояла и терпела боль, можно было заметить, как ее красивые ноги немного тряслись. Сянин Чан нервно оглянулась, но поняла, что никого рядом нет, и облегченно выдохнула. Если бы это кто-то увидел, то она бы точно потеряла уважение к себе. Активировав свою внутреннюю энергию, боль опустилась вниз. Ее глаза блестели. Сянин Чан не могла понять, откуда у Ян Кая была такая сила. Он просто исчез на несколько дней, так как его сила настолько увеличилась. Те, кто был свидетелем этой сцены, естественно, не могли сравниться с Сянин Чан. Их стремления к улучшению были гораздо ниже, чем ее, поэтому они не могли видеть суть вопроса. В тот момент, когда Ян Кай набросился, Сянин Чан явно почувствовала, что вызвала атмосферную энергию внутри каналов Ян Кая. Это ясно показывало, что он был, по крайней мере, на четвертом этапе закаления тела. Кроме того, было заметно, как его фактическая сила превысила этот этап. Но он же только недавно находился на третьем этапе, этот чертов ученик. Неожиданно, он спрятал свою истинную силу, и не только чтобы всех удивить, но также сделал несколько выпадов с деревьев. Это было ненавистно до крайности. Неосознанно, Сянин Чан обвинила в своей боли Ян Кая. Ян Кай взглянул на место, которое Сянин Чан прятала. Когда она упала, Ян Каю удалось услышать ее крик, но потому, что расстояние между ними было слишком большим, он не смог ее поймать. Не найдя ничего страшного, он не стал дальше смотреть. Он затем сморщил брови, взглянув на кулак, и чувствовал себя немного неудовлетворенным. Ян Кай был недоволен, это был его первый бой с человеком, с тех пор как он получил золотое тело. Из-за того, что он не контролировал свою силу должным образом, Чжоуху далеко отлетел от его удара. Первоначально, он планировал только ударить своего оппонента на несколько шагов назад, но оказалось, что его власть была намного больше, чем он ее представлял. На месте происшествия, Суму был первым, кому удалось восстановиться. Указав пальцем на Ян Кая, он громко крикнул: «Ты обманщик!» Ян Кай обернулся и спокойно посмотрел на Суму. «Ученик Су, вы можете съесть все, что вы захотите, но вы не можете кидать слова опрометчиво. Когда это я обманул?» Суму потерял дар речи. Действительно, когда же он обманул? Чжоуху намеренно стоял там и объявил, что устроит три атаки. Неожиданно, он действительно победил в ходе трех боев. Напротив многочисленных восхищенных глаз толпы, как же он смог бы кого-то обмануть? Как он мог обмануть? «Мастер Су, кажется, что наша информация неверна. Этот мальчишка не находится на третьем этапе закаленного тела. Боюсь, что он уже поднял себе уровень, иначе, как он мог одолеть Чжоуху?» Кто-то, кто обладал острым глазом и проницательным умом, быстро все понял и шепнул на ухо Суму. «Все было именно так», — Суму кивнул. Его лицо помрачнело. Чжоуху был слишком высокомерен. Если он нанесет ответный удар, как может проиграть? Суму думал, что причина, почему Чжоуху проиграл, потому что он недооценил соперника. Он считал, что неважно, насколько высоко Ян Кай увеличил свой уровень, он мог достигнуть только четвертого уровня. Разрываясь изнутри, если Чжоуху не нанесет ответный удар, то Ян Кай станет единственным, кто одержит победу. «Брат Ян Кай, ты сделал все хорошо, чтобы скрыть свои силы», — сказал Суму Ян Каю, холодно и мрачно. Сегодня ему не удалось отомстить, поэтому удушающее чувство в сердце его не покидало. Ян Кай пожал плечами. «Давайте подсчитаем итоги позже. В следующий раз тебе не будет так вести», — Суму хладнокровно заявил Ян Каю. Затем, волной руки, он начал вести людей обратно, одновременно передвигая с остальными бессознательного Чжоуху. Но прежде чем он ушел, он в последний раз кинул на Ян Кая суровый взгляд. Эта вражда на время закончилась, хотя Ян Кай не обращал на это внимания. В любом случае, в главных воротах действовали только правила главных ворот. Так что, если вы хотели создать какие-либо проблемы, вы можете создать их только в виде дуэлей. Кроме того, ему по-прежнему было необходимо драться с другими, в противном случае он не будет знать истинные свои силы. Имея это в виду, Ян Кай думал, что вражда между Суму и ним была замаскирована под благодеяние. Сегодня бой был недостаточно захватывающим, у Ян Кая осталось чувство недовольства. Когда Суму ушел, развлечение закончилось, и толпа разошлась. Хотя многие из них по-прежнему воспроизводили в уме последнее чудо, что показал ученик Ян Кай, учащийся уже 2 года. Он одержал свою первую победу. Хотя все произошло довольно быстро, он все равно выиграл. Глава 23. Что-то невероятное. Новости этой битвы вскоре стали горячей темой для обсуждения между учениками. Остальные были в поисках присутствующих, чтобы узнать подробности. Если бы не статус Суму, то новости бы давно были распространены по всей планете. Однако поскольку Суму был в это вовлечен, ученики могли только скрывать и осторожно говорить об этом. В маленькой хижине Ян Кая все, наконец, успокоились. Глядя на небо, Ян Кай стал унылым. Из-за того, что Суму пришлось разбираться с неприятностями, он потерял драгоценное время, чтобы потренироваться. Действительно, прискорбно. Вынимая запасную пару одежды, Ян Кай затем отправился к небольшому пруду рядом с его хижиной. Сняв лохмотья, он приготовился принять ванну. Эти последние несколько дней он был в удивлении, что, побывав в горах и сразившись с пауком, после этих 2 событий он стал странно пахнуть. Тайком Сянин Чан зашла на цыпочках к хижине, поскольку она хотела узнать истинный уровень этого парня. Но когда она повернула за угол, все, что встретилось ее взору, была пара белых ягодиц. Ян Кай стоял совершенно голый, без единой одежды, и уже собирался погружаться в воду. Маленькое лицо Сянин Чан сразу же залилось ярко-красным цветом. Хотя она довольно быстро всему обучалась, она по-прежнему была невинной девушкой. Не говоря об ягодицах, она даже никогда не видела мужского бедра. Как она могла выдержать эту сцену? Слишком провокационно. Ее сердце начало хаотично стучать, и она быстро спряталась. Как сегодня, почему это произошло? Слезы текли по жалостливому лицу девушки, ей не удалось узнать его тайну. Топнув своей ногой, она мгновенно исчезла. Этот вонючий ученик. Те вступительные экзамены, проводимые учителями, были слабоваты. Полностью раздевающиеся ученики среди бела дня, это уже слишком. Очень бесстыжие. В пруду Ян Кай мыл свое тело и осматривал. Он обнаружил, что с тех пор, как он начал сильнее практиковаться, его мускулы стали крепче и прочнее. Несмотря на то, что он все еще был худощавым, он был таким в нужных местах. Кроме того, раны от вчерашней битвы с пауком уже стали шрамами. Только рана на руке от лапы паука еще должна была полностью выздороветь, она все еще была немного болезненной. В конце концов, он проник насквозь его руку, поэтому он не мог ее вылечить быстро. Но она была не столь серьезной, как он думал, если дать ей несколько дней, она полностью затянется. Размышляя о сражении на жизнь и смерть с пауком, Ян Кай разволновался. Он не знал почему, но чем опаснее ситуация была, тем больше он волновался. У него был тот тип характера, как у бессознательного мазохиста, и прожив чуть больше 10 лет, он вдруг проснулся. Когда он думал об этом, он быстро глубоко вдохнул и погрузился в пруд, не всплывая некоторое время. Хотя у него было много дел, которые нужно было закончить, он все равно отправился принять душ. Одевшись, Ян Кай начал подметать. В конце концов, это была работа, которую ему поручили в башне. И поскольку он был назначен на эту работу, он был обязан завершить ее на пределе своих возможностей. В то время как он подметал, Ян Кай ясно чувствовал странные взгляды своих собратьев-учеников. Они были полны сомнений, это были свидетели его боя, прошедшего ранее в первой половине дня. Они не понимали, почему Ян Кай смог сбить Чжоу Ху, находясь в бессознательном состоянии. Ян Кай спокойно и честно продолжил свою работу. Закончив подметать, Ян Кай вернулся в свою деревянную хижину и открыл сумку. Из нее он вынул травы, которые собрал, держа трехлистный цветок духов хаоса и траву мертвых джедаев, он поместил лишнюю траву обратно в сумку. Лишние травы были совершенно бесполезны Ян Каю, но он сможет продать их залу контрибуций для очков. Заворачивая травы, он собирался уходить, но остановился. Снова подумав, он вернулся и сменил одежду, драную, окровавленную, которую он испачкал, когда его лицо было побито, и снова пошел. В зале контрибуций казначей Мэн сидел за прилавком, держа чайник. Скрестив ноги, потягивая чай, он весело напевал какую-то мелодию. Вдруг он увидел фигуру человека у входа в зал. Старик Мэн скучающе поднял голову, чтобы посмотреть, и собирался отругать этого мальчишку, который осмелился прийти к нему. Его глаза широко раскрылись. Так рано утром кто-то посмел нарушить его покой и тишину. Тем не менее он увидел, как заходит Ян Кай, весь истощенный и в побоях. Его порванная одежда, больше не могла считаться одеждой, его ноги были четко видны, так же, как и волосы на них. Две ученицы на входе увидели это и закричали, испугавшись этого бродягу, быстро отступая. Как мог казначей Мэн контролировать себя? После того, как он въехал на гору, затем спустился в море, он оставался бы невозмутимым. Даже если бы там была бойня в 10 городах, тем не менее в тот момент он глотнул немного чая. Только представьте такую сцену. «Малыш Ян Кай, что с вашим внешним видом?» Старик Мэн почти пришел в безумие, быстро вставая. Ошарашенный, он посмотрел на Ян Кая. Бросившись к прилавку, Ян Кай затем вдохнул глоток воздуха, прежде чем ответить. «Я вернулся. Много трудностей было, верно?» Казначей Мэн чувствовал жалость к Ян Каю. Всего несколько дней назад, когда он пришел на свое место, он был все еще здоров, но от одной поездки в горы, он стал таким. Он был не то человек, не то призрак, все было слишком трагичным. «Я был в опасности». Кивая, Ян Кай не стал тратить больше слов. Поспешно он открыл свою сумку и указал на травы, находившиеся внутри. «Но мой урожай был неплохой, казначей Мэн, зал контрибуций примет эти травы». Глядя на травы, брови казначея Мэна поднялись. Они были обычного класса нижнего уровня и практически ничего не стоили. Их было слишком много в зале контрибуций, и даже если бы он взял их с собой, то не нашел бы здесь места для них. В тот момент, когда он собирался избавиться от трав, казначей Мэн увидел ожидание в глазах Ян Кая и затем снова посмотрел на его одежду. Увидев это, он смягчился. «Хорошо, мы их примем. За каждую вторую траву вы получите одно очко. Хорошо, пожалуйста, тогда сосчитайте их». Не торгуясь, Ян Кай кинул мешок вперед. Казначей Мэн пошел подсчитать количество трав. Там были 32 сорта травы, в общей сложности 16 очков. Сразу же, он отправился записать это в книге счета. «Вы были в горах целых 3 дня, и это все, что вы нашли?» Казначей Мэн спросил. «Возможность это добыть, уже хорошо», сказал Ян Кай, внимательно оглядываясь по сторонам. «Хех, это неплохо». Казначей Мэн не мог облить Ян Кая ледяной водой, ведь он знал о трудностях, с которыми он столкнулся. Хотя этот ребенок не обладал хорошими природными способностями, он был готов начать усердно работать. В наше время, трудолюбивые дети – редкое зрелище. Это такой позор, его способности так бедны, что это был роковой недостаток, ему предписано не иметь крупных достижений. Думая об этом, он увидел, как глаза Ян Кая были стремительно крутились вокруг и не мог не спросить у него, с любопытством. «На что ты смотришь?» Таинственно, Кай наклонился вперед и сказал тихим голосом. «Казначей Мэн, в этой поездке в горы я, кажется, нашел невероятную вещь». Видя настороженность Ян Кая, казначей Мэн также почувствовал, что речь идет действительно о чем-то редком. Кроме того, он стал более серьезным и сказал тихим голосом. «Какая вещь? Я не знаю. Я привез его назад, чтобы позволить вам увидеть его. Вы опытный и знающий, так что определенно сможете узнать его». Когда Кай сказал это, он достал наружу сумку. Осторожно, он поместил ее на прилавок. Глава 24. Кровавый гриб более низкого уровня сорта заземлений. Казначей Мэн посмотрел наверх и увидел лицо Ян Кая, нетерпеливое и нервозное. Он тоже не мог не стать бдительным. Он слабо и легко открыл сумку и сощурил глаза на содержимом внутри. Там находилось что-то размером с миску, темно-красного цвета, и как будто, в форме гриба. Оно действительно выглядело необычно, с небесным и земляным свечением. «Хе-хе-хе», казначей Мэн кашлянул пару раз. Ян Кай нервно посмотрел на него и спросил, что это такое. Казначей Мэн странно посмотрел на него, и вместо ответа он спросил, где ты нашел это? Внутри пещеры в горах. Там был первый демонический зверь в королевстве, охранявший это. Но вместо того, чтобы убить меня, он был убит мною, и я взял эту штуку с собой.